позвонил Борман. Держите пальцы на пульсе нашей линии. Пока да. Вы скоро? Видимо. Ваши люди смотрят за 47-м. Он в порядке. Будем на связи постоянно. Только так. Потом позвонили из отделения гестапо, которое отвечало за район той конспиративной квартиры, где был Штирлиц. Русские танки заняли рубеж в 2 километрах от нас, группенфюрер. Мальчики из Гитлерюгенд пустили в ход фауст-патроны. Красные остановились. Спасибо. Всю документацию уничтожили? Да, совершенно. Хорошо. Ждите указаний. Мюллер осторожно положил трубку, посмотрел на часы, удивился этому. Часы ведь в каждом из нас, подумал он. Я постоянно слышу свои внутренние часы, черт меня дернул связать себя с Борманом. Он же слеп, как и его хозяин. Мой, наш хозяин, не оттирай себя. Ты ж был в доле, нечего теперь. Но ведь Борман действительно слеп, потому что русские никогда не станут с ним говорить, это азбука. А вдруг станут? Ведь в августе 39-го, когда англичане начали свою волынку, а в небе пахло порохом, Сталин сел за стол с Риббентропом. И сейчас в Москве знают от меня про то, как Геринг и Гиммлер ведут переговоры с англосаксами. Сталину не могли не докладывать радиограммы Штирлица. Борман верно сказал, что Кремль знал о миссии Вольфа в Берне. Штирлиц выходит у них на самый верх. «Нет», — уверенно повторил себе Мюллер. «Сталин не сядет за стол с Борманом». Он в который раз уже подумал, что сделал ошибку. Еще есть время, чтобы уйти по цепи Одессы одному. Это моя цепь в большей мере, чем Бормана, хотя, конечно, партия держит в руках такие узлы, которые мне неизвестны, но еще не поздно. Еще есть верные окна на запад. А если Борман все-таки уйдет, или договорится с русскими, что, в общем-то, одно и то же, тогда мои дни сочтены. Борман мне никогда этого не простит, меня уберут 2x2. На то, что Штирлиц должен, обязан просто-таки сделать, будет моей коронной партией. Сталину будет трудно не поверить тому, что возьмет с собой Штирлиц. Правда Гелена, заложенной в ней ложью, сработанной мною, такое страшнее любой бомбы. Верно я сказал Борману. Йозеф Руа пришел через 10 минут после звонка. Он жил в 2 блоках от конспиративной квартиры Мюллера. «Браток», — сказал Мюллер, — «возьми этот саквояж, в нем мина. Ты работал с такой в Мадриде». «Это когда ты даешь к ней маленькую штучку, которую надо повернуть». Мюллер улыбнулся. «Именно так». Он достал из стола плоское портмоне, протянул Руа. «Положи в карман. Портмоне надо открыть и закрыть 5 раз подряд. На 6-м все разнесет в щепы. Запомни адрес». Руа полез за блокнотом, Мюллер взялся за виски. «Ты сошел с ума? Нет, все-таки уголовники даже твоего уровня рождены детьми. Мотоцикл во дворе. Я говорю тебе адрес на всякий случай. Мало ли что, запоминай, записывать нельзя. Лучше пробирайся дворами или подвалами, пешим, у тебя есть час, от силы 2. Он продиктовал адрес, попросил, чтобы Роа повторил 2, показал ему дом и улицу на раскладной карманной карте, потом сказал пароль, попросил несколько раз повторить. «Не забудь закончить словом «распишитесь». Тот парень, его зовут Ойген, к которому я тебя отправляю, вроде машины. Если ты спутаешься в полслове, он тебя прошьет из пистолета. Отдай ему саквояж. Дождись, пока он проведет мимо тебя Штирлица в туалет. Ты помнишь Штирлица? Ты убрал у него в особняке моего шофера Ганса. Я тебе 100 раз показывал фото. После этого быстро уходи. И никого не дожидаясь, начинай хлопать портмоне».